Глава 32. К хронологии мы подошли, готовые к чему угодно. Морально так уж точно. Мои однокурсники, нос к носу столкнувшись с самим богом войны, теперь ждали от меня любой пакости, даже совершенно неосознанно. Они шли со мной рядом с обреченным видом, как солдаты, шедшие в тыл к более сильному и мощному противнику. Вроде и умирать не хочется, и выхода другого нет. Раймонд встретил нас в аудитории, окинул наш курс цепким взглядом, пришел к какому-то определенному выводу и почему-то ухмыльнулся. «Рассаживайтесь по своим местам, адепты», — приказал он, стоя у доски. «У нас сегодня практика пополам с теорией. Итак, на одном из предыдущих занятий мы с вами учились открывать порталы». Взгляд с намеком в мою сторону. «Сегодня открою портал я. Вы же по очереди зайдете в него и вернетесь в аудиторию. Все. Больше никакой самодеятельности». Мы недоуменно переглянулись, сразу почувствовав подвох. Вышел, вернулся, и все? Да ладно. Нет, не верили мы словам Раймонда. Ни секунды не верили. Тут явно было что-то еще. Но не знаю. Может, у тех, кто возвращался, сразу рога, хвосты и крылья вырастали. «Адепты, вы меня поняли?» Прервал наше размышление Раймонд. Мы в разнобой закивали. «Поняли, поняли, мучитель. Все равно ж от похода в другой мир через созданный портал никак не отказаться. Так что придется идти». «Отлично». По губам Раймонда зазмеилась гаденькая ухмылочка. «Тогда начнем с вас, адепт Арес. Вот портал». Взмах рукой в сторону появившегося рядом с Раймондом портала. «Идите туда. Сделайте 3 шага. Развернитесь. И сделайте 2 шага. Как только вернетесь в аудиторию, я поставлю вам высший балл. Клянусь». И так, не ждавшие от жизни и Раймонда ничего хорошего, мы напряглись еще сильнее. Ни один препод в академии не поставит высший балл просто так. А значит, тут точно есть подвох. Арес с понурым видом поднялся из-за стола и направился к порталу. Как на казнь шел, ей-богу. С выражением лица: «Сволочи! Я ведь так молод! Я еще жить хочу!» Дошел до портала, нырнул в него и исчез. Мы все затаили дыхание. Секунда, 2, 5, 10. Достаточно времени, чтобы сделать заветное количество шагов в обе стороны. А Ареса все еще нет. Раймонд вздохнул. «Идиоты!» Накинул на нас заклинание неподвижности и нырнул в портал. Мы сидели на своих местах, переглядывались и не могли пошевелиться. Заклинание неподвижности. Очень неприятная штука. Словно у тебя в раз отняли конечности, а тело внезапно перестало тебе повиноваться. Сидишь, смотришь перед собой и даже языком пошевелить не способен. Подобные заклинания накладывались редко, особенно на нас, адептов. Считалось, что подобным образом ломается воля существа. И преподы старались обходиться без таких жестких мер. Но Раймонду, похоже, об этих ограничениях забыли сообщить. И действовал он так, как считал нужным, как привык. Последний момент напрягал. Если подобное — привычное дело для моего будущего муженька, то не пора ли мне запастись какими-нибудь сильными амулетами против? Додумать я не успела. Через портал шагнули Раймонд и Арес. Первый — злой, второй — испуганный. И непонятно, кто или что напугало его. Если Раймонд, то это еще терпимо. А если то, что находится на другой стороне портала... Раймонд очередным взмахом руки снял с нас заклинание и приказал отрывисто и зло: «Адепт Канария, в портал!» Подруга вздрогнула, затравленно посмотрела на нас, но все же поднялась со своего места за столом и с обреченным видом отправилась к порталу. В отличие от Ареса, она вернулась сама. Правда, через 10 секунд. Но вернулась. «Вы провели там больше времени, чем следовало, адептка», уведомил ее Раймонд. «Но я поставлю вам обещанный высший балл. Просто потому, что думаю, что остальных ваших сокурсников придется вытаскивать оттуда мне». Нария просияла. Мы надулись. «Адепт Гортин, в портал», — приказал Раймонд. Гортин посмотрел на Ареса, на Нарию, вздохнул и нырнул в портал. Его пришлось вытаскивать Раймонду, как и остальных моих однокурсников. Когда подошла моя очередь, изведывать неизведанное. Я заранее жалела сущности на той стороне портала, Напряженная, раздраженная, считай, злая, я уже была готова к чему угодно. А Раймонд, сволочь такая, словно бы нарочно оставил меня на десерт. И пошла я в портал самой последней.